Исмаил Аль-Идлиби Джубран, вы хотите еще что-нибудь прибавить к вашему сегодняшнему блестящему выступлению? Хочу лишь добавить, что мы продолжаем поиски новых методов использования акрит на пользу планете и во славу Мессии. Вы хорошо вступаете в должность, мой молодой друг. Пища святых отшельников — это надо же! Однако уберите эту гадость со стола. Да не вы, Джубран, вы сидите спокойно, слушайте и думайте. У меня здесь мало кто думает. Один из охранников подскочил к столу, вытянул из кармана платок, протер стол перед мессией, а потом платок с остатками растерзанной акриды сунул обратно в карман. Прочие члены кабинета министров сделали то же самое, используя собственные платки и бумажные салфетки со стола. Мессия, между тем, обратился к сухощавому старику. «Министр людских ресурсов, я вас очень внимательно слушаю», — проговорил министр людских ресурсов Делардье. «Сколько у нас сейчас людей?» «Простите, мой мессия, вы имеете в виду граждан планеты или вообще население Земли?» «Дайте обе цифры». «Планетян сейчас 18 миллионов, а всего на Земле в данный момент проживает около 300 миллионов человек». «Много». «Слишком много. И тех, и других. Ладно, до русских и китайцев нам пока не добраться, но почему же так много планетян?» «Следуя вашим указаниям, мой мессия, мы постоянно и планомерно сокращаем число граждан планеты». «Если бы вы следовали моим указаниям, — фыркнул мессия, — сейчас на моей шее было бы не более 10 тысяч человек. 3 тысячи избранных полноправных граждан и психически обработанный обслуживающий персонал. Все остальные лишние. Лишние, лишние. Сколько раз вам повторять? Лишние. Армию и пролетариат должны составлять только клоны. Люблю я этих послушных малышей, а человечишек на планете слишком много. Мне столько не требуется. Мой мессия, позвольте, я приготовил на ваше рассмотрение новый закон об эвтаназии, — сказал Делардье и вытащил бумаги из кейса. Да не шуршите вы своими бумажками. Так, докладывайте. Слушаюсь. Я предлагаю ввести обязательную эвтаназию для всех одиноких инвалидов и хроников. Это связано с большими организационными трудностями и большим расходом дорогостоящих медикаментов, заметил министр здравоохранения Славичев. Абсолютно никаких трудностей, возразил Делардье, досадливо прикрывая глаза сухими пергаментными веками. Ну как же никаких? Не везде на местах есть пункты эвтаназии. А как вы принудите инвалидов явиться по вызову, если они, допустим, не намерены расставаться с жизнью? — Все продумано, Славичев, — тонко улыбнулся Делардье. — Пункт эвтаназии организуется очень крупный и хорошо оснащенный, но зато один на всю планету. — Это где же? — поднял брови мессия. — Здесь, в Иерусалиме, мой мессия, а инвалиды со всего света соберутся сюда сами. Достаточно объявить неограниченное право на исцеление для всех. Инвалиды хлынут со всех сторон. — Не понял. — В чем суть? — В том, чтобы собрать весь человеческий балласт в одном месте, где его можно будет быстро и дешево ликвидировать. «Где вы их всех разместите?» — хотел бы я знать. «Кстати, ни у кого не появилось никаких новых соображений, как нам проникнуть на недоступные острова, генерал Чарлстон?» «Увы, мой мессия. Эти острова — Воскресенский, Елеон, Горний, Иерихон и прочие — по-прежнему недоступны ни с воды, ни с воздуха. И что там на самом деле происходит, наука объяснить не может». «Вот и хорошо, что не может». «Бомбить продолжаете?» «Естественно, мой мессия». «Ну и каков результат? Никто из бомбивших не вернулся, чтобы рассказать об этом». «А острова?» «Стоят, как стояли». «Понятно. Значит, использовать недоступные острова мы все еще не можем». Ну так что же вы там решили с грядущим нашествием